Глава 8. Когда я вышла через пропускной пункт, мысли в голове путались. Надо бы, придя домой, найти и повесить на стену в рамке фотографию бабушки Айши и дедушки Али. Их история потрясла меня до глубины души. Почему мы ничего об этом не знали? Почему не слышали о голубом полке? Выходит, в этой стране тиранам было все равно, кто ты — тюрок, армянин, курд, грек или еврей. Государство жестоки ко всем. В Маслаке, как всегда, были пробки. На противоположной стороне широкой улицы выстроились шикарные небоскребы. Их с недавних пор активно строят в Стамбуле. Из-за туч иногда ненадолго выглядывало солнце, но сразу же снова скрывалось. Было не очень холодно. Я поймала такси и поехала в университетскую больницу. «Как меня встретят в университете?» — думала я. «Как накажут? Уволят?» Рассказали ли те мужчины ректору про мою бабушку? Знает ли ректор, кто такой Вагнер и зачем приехал? Знает ли он об убийстве? В голове роились сотни вопросов без ответа. Что за убийство? Когда я ехала в такси, раздался оглушительный раскат грома. Казалось, вот-вот пойдет дождь. Или снег с дождем. Зимний Стамбул, и без того сырой, к вечеру совсем промокнет. И все будут чувствовать, будто закутались во влажные полотенца. Я прошла через главный вход больницы, где толпились люди, и направилась в корпус терапевтического отделения. На территории было полно пациентов и медсестер в чепчиках и коричневых плащах, накинутых на белые халаты. Внутри было также многолюдно. Большинство составляли бедняки. Они сидели на скамейках, на корточках по углам коридора и терпеливо ожидали своей очереди. Интересно, бедняки болеют чаще, чем богатые? Или их просто больше, вот они и наполняют больницы? Я поднялась на большом лифте на 3-й этаж и спросила на сестринском пункте Филлис. «Доктор Филлис Уналды», — произнесла медсестра в микрофон впереди себя, и ее голос слабым эхом отозвался в коридорах. Кругом пахло лекарствами. Немного погодя, я увидела, как Филлис идет быстрым шагом. Мы расцеловались. Она сначала пригласила меня в свой кабинет, предложила чай. Она хотела расспросить меня, кто такой Вагнер, но я лишь коротко ответила, что он здесь по личному приглашению ректора. Одновременно я думала, что из-за толп пациентов здесь не так чисто, как должно быть в больнице. Все казалось грязным. Мне даже не хотелось пить чай. Было ощущение, что я подцеплю какую-нибудь заразу от тысяч больных снаружи. Без надобности я ни до чего не дотрагивалась. Филлис очень шел белый медицинский халат, на котором синими нитками было вышито ее имя. Она была натуральной блондинкой с фарфоровой кожей. У нее была небольшая по отношению к телу голова, как у всех румелийцев, что делало ее визуально выше. Румелия. Историческое название европейских владений Османской империи. Такие европейские пропорции были и у Вагнера. В Анатолии у большинства людей большая голова, поэтому они выглядят ниже, чем есть на самом деле. Что с ним? Мы продолжаем за ним наблюдать. Чувствует он себя неплохо. Утром позавтракал. Дыхание, пульс, давление пришли в норму. Только температура высоковата. Сейчас готовят расшифровку флюорографии. «Хорошо, я очень рада. Я действительно была рада. По какой-то причине этот человек стал мне дорог». «Он с утра тебя спрашивает». Филлис хитро улыбнулась. «Как будто, если тебя не будет рядом, все пойдет не так. Как он так к тебе привязался за несколько дней, а? Я имею в виду, был бы он помоложе». «Не говори глупости, Филлис. Сколько я таких гостей встречала? Я могу его сейчас увидеть?» «Ты не допила свой чай». «Мне не хочется. Давай пойдем». Когда мы шли по коридорам, пациенты и их близкие смотрели на Филлис как на важную персону. В отличие от толпы посетителей, которые в больнице чувствовали себя неуютно, Филлис была как дома. Конечно, люди по-особенному глядели на врачей, быстрым шагом проходящих по этим коридорам. Мы вошли в палату 344 на том же этаже. Это была комфортная комната с большим окном, выходящим в сад. На койке посреди палаты лежал Максимилиан Вагнер. Его переодели в больничную сорочку, подключили капельницу. На правой перебинтованной кисти был виден катетер. Волосы у него растрепались, он был немного бледен, но, увидев меня, просиял. «О, я так боялся, что больше не смогу вас увидеть». Я тоже улыбнулась. «Почему, профессор?» «Думал, вы на меня сердитесь за то, что я вчера устроил вам столько проблем». «Нет, профессор, я не сержусь. Только немного расстроена, потому что не поняла, что произошло». Филлис пошла на обход пациентов и закрыла за собой дверь. Мы с профессором остались в палате одни. Я подвинула к кровати кресло со стороны окна и села так, чтобы нам легко можно было друг друга видеть. «Как вы себя чувствуете?» Вагнер улыбался, но голос был слабый. «Хорошо, нормально. Я проспал всю ночь». «Днём вы тоже спали?» Он смутился. «Да, что-то такое помню. Номер мотеля, да? Когда я проснулся, был полуголым». «Да». «Я вас спросил, вы ли меня раздели?» «Да, спросили, я ответила, что это я». «Простите». «Не извиняйтесь, профессор. Если бы я вас так оставила, вы бы погибли». «Скорее всего. Вы спасли мне жизнь». Мы замолчали. В комнате воцарилась та гнетущая тишина, когда собеседники не знают, что сказать. Я заметила, что мы оба отводили глаза. Когда он встречался со мной взглядом, тут же смотрел в другую сторону. Я делала так же. Это было очень неловко. Я заёрзала в кресле. «Пожалуй, я пойду, профессор. Позже зайду». «Ладно, ещё раз спасибо. Можно вас кое о чём спросить?» «Да». «Где моя скрипка?» Я задумалась, пытаясь вспомнить. Я забрала её на пляже, когда мы вели вас к машине. Она была у меня в руках. «Нет, вы её держали. Сейчас должна быть в машине». «Я буду признателен, если вы за ней присмотрите». «Не беспокойтесь. Как пойду, сразу заберу её к себе, закрою где-нибудь на ключ. Когда вас выпишут, я принесу». Я пошла к выходу и уже взялась за ручку двери, когда он сказал: «Вчера произошло нечто странное». Я вернулась и посмотрела на него. «Когда я спал, рядом как будто была Надя. Она меня обнимала. Я ощущал её как живую, даже чувствовал её запах». Он отвернулся и, глядя в окно, добавил: «Словно не было всех этих лет. Она была совсем молодой, согревала меня своим телом. Даже, кажется, целовала в плечо». «Профессор, кто такая Надя?» Он снова повернулся ко мне, долго глядел мне в лицо и, наконец, сказал: «Потом расскажу. Вы это заслужили». Я вышла, тихонько закрыв за собой дверь. Филлис нигде не было видно. Я медленно пошла в сад и стала бродить там в задумчивости. Было странно, что он принял меня за незнакомую мне Надю. Так же странно, как обнимать раздетого незнакомого мужчину. До того дня я ложилась в постель с двумя мужчинами. Моим мужем Ахметом и Тарыком. Третьим стал профессор. И с ним я почувствовала странную безмятежность. Удивительную безмятежность, которая не имела никакого отношения к сексуальному влечению. Когда я ощущала своим телом его спину, бёдра, грудь, ноги, я почувствовала огромную нежность. Обнимая его, я испытала полное спокойствие. Сцена, которая так возмутила Сулеймана, возможно, была одним из самых искренних моментов в моей жизни. Мне казалось, что я всё ещё чувствую на себе приятный запах его белоснежной кожи, который глубоко вдыхала. Его седые шелковистые волосы ласкали моё лицо. Вчера, лёжа с ним в объятиях, я даже не поняла, как пролетело несколько часов. Разве можно кого-то обнимать на протяжении 4 часов? Ещё позавчера я ответила бы на этот вопрос отрицательно, но мне стало ясно, что можно. И с большим наслаждением. Ладно, что было, то было. Признаюсь, вчера я действительно несколько раз нежно прижалась губами к его плечам. Лёжа с ним в постели, я вспоминала Ясунари Кавабата и его роман «Спящие красавицы». По сюжету, пожилые мужчины приходят в дом свиданий, чтобы понаблюдать за спящими от снотворного девушками. Правда, у нас всё было наоборот, но всё равно ситуации странным образом были похожи. К Ахмету и Тарыку я испытывала влечение, но такой чистой нежности и безмятежности не было. Там просто соединялись два тела, которые не могли стать одним целым и даже не способны были доверять друг другу. Если честно, оба всё пытались доказать свою мужественность, а я ни с одним толком не испытывала удовольствия. Многим моим подругам, включая Филлис, нравились мачо, но мне никогда это не было нужно. Наоборот, я предпочла бы, чтобы человек в жизни был мягок и лишь в постели иногда превращался в плохого парня. Я дошла до главного входа и села в такси. С самого утра я всё откладывала этот момент, и вот поехала в университет. Было больно тратить столько денег на такси в последние дни, но ничего не поделаешь. Обычный порядок жизни нарушился, приходилось носиться туда-сюда. Пока я шла до своего кабинета в здании ректората, все, кого я встречала, вели себя как обычно. Разносчик чая и кофе Хасан, проректор Суатбей, профессор Сунаханым — все поприветствовали меня вежливой улыбкой. Всё казалось нормальным. В кабинете я просмотрела скопившиеся на столе бумаги и газеты, потом набрала номер администрации и сказала, что мне нужно увидеть ректора. Удивительно, даже эта противная тётка говорила корректно. Я не заметила в её голосе ничего необычного, а когда проходила мимо её рабочего места, она улыбнулась. Ректор сидел за столом и разговаривал по телефону. Он указал мне на кресло напротив, я села. Ректор был профессором медицины 58 лет, приятный лысый толстяк. В своей области его очень уважали и за мастерство хирурга, и за воспитанных им учеников, и за то, что не был замешан ни в каких скандалах. Мне он тоже нравился. Со мной он вел себя учтиво, впрочем, как и со всеми. На нем был бежевый костюм и олиповатый галстук в сине-желтую горизонтальную полоску. Узел галстука был, как всегда, скошен на бок, так что хотелось его поправить. Он положил трубку и развернулся ко мне. «Ну, как дела?» «Профессор заболел. Я устроила его в университетскую больницу». Ректор разволновался и вскочил с места. «Ничего серьёзного, Хаджа. Простое переохлаждение. Но, учитывая его возраст, я решила перестраховаться». Он снова превратился в солидного толстяка и грузно сел в кресло. «Ох, слава богу! А как он сейчас?» «В порядке. Только не знаю, когда его выпишут. Поэтому, возможно, ему придётся у нас задержаться. По плану ему следовало уезжать завтра, но, по всей видимости, визит затянется ещё на несколько дней». «Ладно, неважно. Главное, чтобы поправился. Перед долгой дорогой ему нужно прийти в себя, отдохнуть». «Я ещё хотела сказать...» «Да, Майя?» «В последние дни я сопровождаю профессора то туда, то сюда, всё на такси». Он понял, куда я клоню. «Верно. Сулейман отвёз Мерседес в сервис. В этот раз надолго. Я сказал, пусть ремонтирует сколько надо. Он в последнее время доставил нам много хлопот». «Машина такая старая, почти раритет. Может, вам новую купить?» «Ты права. Мы можем выделить средства и купить новый автомобиль. Никто не станет возражать, но я избегаю таких трат. Пойдут разговоры, пересуды. Зачем оно мне? Быть ректором непросто. Мне осталось 2 года. Дотянуть бы. Больше мне ничего не надо. Так что скажи генеральному секретарю, пусть тебе выделят другую машину». «Большое спасибо за понимание». Только я открыла первую из обитых Софьяном дверей, чтобы выйти, как он окликнул меня. «Чуть не забыл, совсем забегался. Подойди». «Слушаю». Я снова подошла к столу. Ректор держал массивный украшенный конверт. «Этим вечером в британском консульстве коктейльный приём. Я уже обещал быть в другом месте. Ты пойдёшь вместо меня». Я взяла конверт. «Но разве вас не должен представлять кто-то из проректоров или генеральный секретарь?» «Я тоже так думаю, но когда я сообщил, что не смогу прийти, они захотели тебя». «Меня?» «Да, тебя, причём имя назвали». «Но они меня не знают. Это какая-то ошибка». «Нет». Он пальцем указал на конверт. «Написано «Вечерний дресс-код». Поезжай». Я вышла из кабинета в растерянности. Такого раньше не было. Разумеется, ректора много куда приглашали, но всякий раз, когда он не мог присутствовать, как я и сказала, его обязанности выполнял кто-то, чья должность позволяла представлять университет. Зачем им такой безвестный наёмный работник, как я? Как сейчас оскорбятся проректор и секретарь, представить сложно. Вернувшись в кабинет, я открыла изящный конверт, подписанный красивым каллиграфическим почерком. Под британским королевским гербом было написано любезное приглашение посетить приём, который состоится в 7:30 вечера. В графе «дресс-код» стояли «black tie» и «evening wear» — черный галстук и вечерний туалет. Я никогда в жизни не получала таких приглашений и не ходила на мероприятия подобного рода. Мне стало тревожно. Я почувствовала приступ паники. Что мне делать на этом приеме, где не будет ни одного знакомого, а я даже не знаю, как полагается себя вести? Ожидая стать в университете изгоем и объектом насмешек, я встретила совсем другое отношение. Выходит, Сулейман никому ничего не сказал. До поры до времени, конечно. Кто знает, что он задумал? Станет меня шантажировать? От этого парня всего можно было ожидать. Он не знал жалости и ни о ком, кроме самого себя, не думал. Я засиделась за столом и вдруг вскочила. К вечеру нужно было переделать множество дел, а шел уже четвертый час. Я отправилась к генеральному секретарю и сказала, что ректор просит выделить для приглашенного профессора другую машину. Он, как всегда, ухмыльнулся и засмотрелся на мою грудь. Многие мужчины делали это украдкой, но секретарю нравилось смотреть в открытую. Я не обратила внимания. «Это срочно!» Он куда-то позвонил. Через 10 минут у выхода меня ждал синий Ford Focus. За рулем был почтительный юноша по имени Ильяс, который уже подвозил меня пару раз. «Ильяс, поехали сразу ко мне домой. В Левент». Левент — район в европейской части Стамбула. Поскольку конец рабочего дня еще не наступил, и десятки тысяч работников еще не выехали домой, мы в разумные сроки добрались до Левента. Ильяс попросил было показать дорогу, как я передумала и назвала другой адрес. «Домой потом заедем». Стилист Мехмед, не привыкший видеть меня в рабочее время, сперва удивился, потом обрадовался. С этим манерным парнем мы ладили хорошо. Кто же не любит добрых людей? А Мехмед был именно таким. «Я спешу. Вечером иду на прием в консульство». «Тогда сделаем тебе пучок, моя Абла». «Делай, что хочешь. Я доверяю твоему вкусу». Салон был полон женщин, пришедших на окрашивание волос, маникюр, педикюр, эпиляцию. Кажется, единственной черноволосой среди них была я. Сотрудник развернул мое кресло, наклонил голову назад и массирующими движениями вымыл мне волосы в маленькой мойке. Затем, сидя в кресле парикмахера и попивая кофе, я набрала Филлис и узнала, что профессору лучше. Завтра за ним еще понаблюдают, а послезавтра выпишут. Мехмед действительно сделал очень красивый пучок, но поскольку затылок и шея оказались открыты, я почувствовала себя голой. «Колье решит эту проблему», — подумала я, и как жена богача направилась к ждавшему меня автомобилю с шофёром. Темнело, снова пошел мелкий снег с дождем. На базаре, рядом с которым находился салон красоты, люди покупали продукты на ужин. В лавке на углу я купила килограмм слоёного пирога с сыром. Когда я пришла домой, Керем, как обычно, сидел за компьютером, но от прежней подавленности не осталось и следа. «О, мама! Что я нашел, ты не поверишь!» Без остановки печатал принтер, распечатки уже превратились в большую кипу. «Смотри, ты знала, что Эйнштейн писал письмо Ататюрку?» «Нет, не знала. Но какое это имеет для нас значение?» «Для нас нет, а для Максимилиана Вагнера имеет». У меня челюсть отвисла. Что же там накопал мой сынок? Я пообещала вечером все прочитать, затем выложила пирог на тарелку и приняла душ, стараясь не намочить мою замечательную прическу. После прошла в спальню, надела черное платье, в котором ходила на ужин с Вагнером 2 дня назад, и сделала макияж. В довершение надела бабушкино колье из сейфа, и, не стану врать, мое отражение в зеркале мне очень понравилось. А комплименты от Керема, к которым я совсем не привыкла, еще больше укрепили мою уверенность в себе. «Мама, ты прямо как женщина из светских новостей!» «Сделай перерыв. Мне и так много читать. Позанимайся уроками или телевизор посмотри». Керем потер глаза. Он и в самом деле устал, раз не стал мне возражать. Медленно выключая компьютер, он вдруг как будто что-то вспомнил и, наклонившись в бок, протянул мне страницы, лежавшие отдельно от остальных. «Вот что я нашел о том корабле». Я взяла распечатки. На первой странице был очень любопытный заголовок. «Секретно. Министерство внутренних дел. Главное управление безопасности. Номер 55912С. 13 сентября 1941. «Что это? Это про корабль, который я тебя просила найти? Сутума?» Керем расплылся в довольной улыбке. За такое короткое время он нашел целые страницы сведений. И это при том, что я толком ему ничего не сказала. Удивительно. То ли интернет теперь стал ценным источником информации, то ли мой сын сильно повзрослел. Наверное, верно и то, и другое. Мне было очень интересно прочитать, что он мне дал, но времени не было. Я оставила распечатки на тумбочке в спальне и снова, как жена богача, села в ожидавшее меня авто. Консульство Великобритании находилось совсем близко от Пьер-Палас, в большом, впечатляющем каменном особняке. Когда строили дворец Долмабахче, Британская и Османская империя соперничали друг с другом за каменоломни и резчиков по камню. Долмабахче — дворец османских султанов на берегу Босфора, строительство завершено в 1853 году. Я протянула швейцару на входе свое приглашение, для меня почтительно открыли двери. Когда я поднялась по мраморной лестнице роскошного дворца и вошла в холл, освещаемый громадной люстрой, слуги в черных фраках взяли моё пальто и, идя передо мной, провели на верхний этаж. Наверху было многолюдно. Консул с супругой стояли у дверей и пожимали входящим руки, говоря каждому «велкам» и несколько приятных слов. С некоторыми гостями они смеялись и вели себя менее формально, и было видно, что они уже знакомы. Я встала в небольшую очередь к ним. При рукопожатии назвала консулу свое имя, оно ему ни о чем не говорило, конечно. Затем я прибавила, что представляю ректора Стамбульского университета. Тогда пухлый рыжий консул просто расцвел. Он горячо пожал мне руку и сказал жене рядом: «Профессор из Стамбульского университета». Женщина тоже с улыбкой пожала мне руку. В тот момент исправлять их ошибку и говорить, что я не профессор, а простой пиар-менеджер, было бы слишком странно. Так что я промолчала и просто улыбнулась в ответ. В зале все были в черном, на большинстве мужчин были смокинги. Женщины словно сошли со страниц модных журналов. Гости беседовали между собой, разделившись на группы по несколько человек. Официанты с круглыми подносами разносили напитки, канапе, мини-сосиски и фрикадельки на шпажках. Я взяла бокал красного вина, а затем фрикадельку. Тут я вспомнила, что после великолепной яичницы с колбасой на завтрак больше ничего не ела и сильно проголодалась. Решив, что все равно меня никто не знает, я стала брать что-нибудь у каждого проходящего мимо официанта. Квадратные мини-пирожки, коктейльные сосиски, креветки. Визит превращался в приятное пиршество. Когда я принялась изучать огромный гобелен на стене, консул начал свою речь. Вступительные слова он сказал по-турецки, затем перешел на английский. По окончании все зааплодировали. Снова начали разносить напитки и еду. Несколько раз я попыталась присоединиться к одной из групп, но никто не заинтересовался, и я, взяв бокал шампанского, продолжила рассматривать картины и гобелены. Стоя перед громадным полотном, изображающим Трафальгарскую битву, я заметила, что справа от меня остановился мужчина и тоже стал разглядывать эту картину. Затем он наклонился ко мне. «Скучаете?» Я повернулась и увидела перед собой высокого худого англичанина в очках. «Нет, здесь очень приятно». Он оглянулся вокруг. «Кажется, здесь мало кто вам знаком». «Да, можно даже сказать никто». Он вежливо улыбнулся. «Нельзя так сказать. Ведь я вас знаю. Думаю, вы знаете, что я из университета». «Нет, я не имею в виду вашу должность. Я знаю вас». Я улыбнулась. «Хорошо, тогда назовите мое имя». Он слегка наклонил голову, будто в знак приветствия. «Миссис Майя Дуран». Я застыла. Улыбка исчезла с лица. «Откуда вы меня знаете?» «В последние дни многие о вас узнали, не заметили». «Что это значит?» Он легким жестом остановил меня. «Пожалуйста, не сердитесь. Я хочу угостить вас шампанским». Он забрал у меня почти пустой бокал и взял у официанта новый с холодным шампанским. Затем он чокнулся со мной. «За знаменитую Майю Дуран». «Вы кто такой?» Простите мою забывчивость. Я Мэтью Браун, атташе консульства». Он достал из кармана смокинга визитную карточку и церемонно протянул мне. «Я даже близко не профессор». «Знаю». «И не проректор. Я простая сотрудница». «Знаю». С его лица не сходила улыбка. Он был из тех англичан, которые никогда не теряют самообладание и не показывают своих чувств. Мне вспомнилась фраза, которую я где-то читала. «Англичане выглядят счастливыми, но внутри несчастны». Он был красив. В нем было что-то от Хью Гранта. «Тогда почему вы меня пригласили на этот прием? «Мы хотели с вами поговорить». «О чем? «О профессоре Максимилиане Вагнере». У меня чуть бокал не выскользнул из рук. «Боже, да кто же он такой?» «Мало было турок, теперь и англичане за него взялись. Этот молодой англичанин, наверное, никакой не атташе, а секретный агент. Тем более, разве не для таких, как он, придумана фамилия Браун?» В памяти всплыла фраза начального уровня из учебника Гейтенби по английскому языку. «Мистер и миссис Браун went to the seaside». «Мистер и миссис Браун поехали на море». «О чем именно вы хотите поговорить?» «Чем он занимается, зачем приехал в Стамбул и так далее». «А зачем мне вам рассказывать?» «Вы не обязаны, конечно. Это обычная светская беседа». «Он приехал, чтобы прочитать лекцию в нашем университете, вот и все. Он приподнял брови. «Это не все. «Я больше ничего не знаю». «Тогда что вы делали в Шиле?» «Вот проклятие! И про Шиле ему известно! А мы думали, что были совсем одни!» «Позвольте и мне спросить, почему Вагнер так важен?» Англичанин впервые стал серьезным и пристально посмотрел мне в лицо. «Вам лучше не знать». Он сказал это так твердо, что я поняла, большего я от него не добьюсь. От его неожиданных вопросов у меня разболелась голова, а от пучка, сделанного мехметом и смеси алкогольных напитков, боль только усиливалась. «С вашего позволения, я пойду. Всего доброго». «Я вас провожу». Мы прошли сквозь шумную толпу и спустились по лестнице. Лакей подал моё пальто, Мэтью любезно помог мне его надеть. Затем он прошел за мной до машины. Когда я собиралась садиться, он серьезно сказал: «Миссис Дуран, если вы сообщите нам о действиях этого человека, то окажете большую услугу британскому правительству и станете нашим другом». Увидев, что я ничего не отвечаю, он продолжил: «Вы знаете, как нужны человеку друзья. Моя карточка у вас. Пожалуйста, позвоните». Посадив меня в машину, он вежливо закрыл за мной дверь и попрощался по-турецки: «Счастливого пути». Мы уехали и влились в сияющий оживленный поток машин ночного Стамбула. Я распустила волосы, сняла туфли на высоком каблуке и, опустив стекло, подставила лицо холодному ветру. Мысли путались, я перепугалась. Дело становилось слишком серьезным, а рядом никого не было. Ни брата, ни мужа, ни ректора, ни одного друга. Был только 14-летний мальчик, искавший для меня информацию в интернете. Вообще, надо было поговорить с самим Вагнером, но я не могла этого сделать в больнице. Мы проезжали мимо Пьера Палас. «Был бы он сейчас здесь, — подумала я, — я могла бы пройти к нему в номер и спросить: кто ты, Максимилиан Вагнер? Скажи мне, кто ты? Чего всем от тебя нужно?» Я чувствовала, как мне все это надоело. Пора было ехать домой и прочитать то, что собрал для меня сын. Чтобы облегчить боль в правой части лба, я начала слегка потирать это место. «Майя Ханым, вы хорошо себя чувствуете?» — спросил Ильяс. «Я в порядке. Просто голова немного болит». «Если хотите, заедем в дежурную аптеку». Этот тоже был добрым человеком, не то что Сулейман. «Не стоит, дома есть таблетки. Спасибо тебе, ты очень хороший человек». «Спасибо», — ответил он. Придя домой, я сняла туфли и взяла их в руки. Керем все еще сидел за компьютером. «Мама, ну и дела! Конца и края нет!» «Нам все не нужно, сынок. Понять бы, кто такой Вагнер, и будет с нас». «А где он сейчас?» «В больнице, он простудился, проходит лечение». «А в Америку когда возвращается?» «Скорее всего, через 2 дня, а что?» «У меня к тебе просьба». Я рассмеялась. «Плата за твое расследование?» «Нет, но раз уж мы столько с ним возимся, познакомь меня с ним, пока он не уехал». Такой просьбы я не ожидала. «Зачем это тебе?» «Я никогда не встречал такого важного человека». «Откуда ты знаешь, что он важный?» «Ну, мам! А зачем тогда за ним гоняются столько агентов? Значит, он самый главный агент!» Размышляя над фразой «самый главный агент», я пошла на кухню и взяла из шкафа две таблетки алкозельцера. Бросив их в стакан с водой, я наблюдала, как они растворяются, затем выпила. Если бы у меня была мигрень, я бы выпила Релпакс. Но по прошествии стольких лет я уже могла отличить мигрень от обычной головной боли. На этот раз голова заболела из-за забот, волнения, стянувшего волосы пучка и алкоголя, выпитого натощак. И алкозельцер поможет за полчаса. В душе я подставила затылок под поток кипятка и долго так стояла. Мысли мои были обращены к Мэттью Брауну. Его еще не хватало на мою голову. Надо помочь британскому правительству. Да кто я такая, чтобы помогать правительству Ее Величества? И что они могли мне предложить? Деньги, работу? Или помогут отправить сына на учебу в Англию? Возможно, предложение не такое уж и плохое. Передать пару фраз профессора, затем встретиться с Мэттью за ужином и устроиться под крылышко британского правительства. Мне вспомнился рассказ профессора о немецком шпионе Цицероне. Меня они тоже обманут, расплатившись фальшивыми купюрами. Горячая вода и таблетки подействовали, я чувствовала, как боль начала утихать. После душа я вытерлась мягким полотенцем, надела халат и вдруг поймала себя на мысли, что даже насвистываю мелодию. Я с удивлением поняла, что это вступление к лирической серенаде, которую играл профессор. Он столько раз ее повторил, что мелодия осталась в памяти. Там, где он останавливался, я также останавливалась, не зная продолжения, которое он так и не смог сыграть. Интересно, почему? Пальцы окоченели от холода. Но если так, то он не смог бы снова и снова играть вступление. Проблемы начинались во второй части. Скорее всего, он забыл мелодию. Я его спрошу об этом, помимо всего прочего. Я забрала у Керема пачку распечаток. «Ты мне скинешь ссылки на все это?» «Конечно». Пожелав спокойной ночи, я легла в постель и начала изучать бумаги. Больше всего меня интересовал Эйнштейн. Какое отношение имел автор теории относительности к Ататюрку и тем более к Вагнеру? Я начала читать, и чем дальше читала, тем шире раскрывались мои глаза. Я так долго пишу, точнее, копирую и вставляю, организовываю и редактирую уже написанное, что у меня затекла шея. Я чувствую, как заболел левый бок. Надо снова встать и подвигаться. На экране в спинке кресла видно, что самолет где-то над Атлантикой. Я заволновалась, что не успею закончить свою историю до посадки в Бостоне. Но следующие части, которые мне предстоит перенести, кажутся более полные. Эта информация, свидетельства, разговоры, которые я сперва записала, а затем перепечатала на компьютере. Поэтому должно быть проще. С другой стороны, у ноутбука заканчивается зарядка. Надо что-нибудь придумать. Я подхожу к стюардессе, которая сидит в начале салона, и перекидываюсь парой слов. Спрашиваю, сколько они пробудут в Америке, когда обратный рейс, как справляются с джетлагом и тому подобное. Должно быть ей скучно, и она охотно отвечает на мои вопросы. Она рассказывает, что после перелетов через океан они проводят в стране в среднем 3 дня, а команда, которая прилетела раньше и успела отдохнуть, летит обратным рейсом. Они уже привыкли. Оказывается, джетлаг сильнее чувствуется не после перелета в Америку, а по возвращении. Некоторые пилоты и стюардессы пьют мелатонин, чтобы наладить сон, но она, то есть Рената, не любит медикаменты и старается приучить организм к такому ритму. Кстати, хочу ли я чего-нибудь? Она может принести мне тарелку с охлажденными фруктами. Я писатель. Она заметила, что я печатаю с самого взлета, такое нечасто увидишь. Я отвечаю, что я писатель. О чем пишу? О немецких профессорах, бежавших в Турцию во время Второй мировой войны. Она удивлена, никогда о таком не слышала. Я понимающе улыбаюсь. Не беспокойтесь, никто не слышал. Я благодарю Ренату. Да, фруктовая тарелка будет очень кстати. Но у меня есть маленькая просьба. Здесь можно зарядить мой ноутбук? «Конечно. Мы вместе идем к моему креслу 6C и забираем компьютер. Она относит его к себе и ставит на зарядку. Теперь у меня есть время поесть фрукты и поспать. Спасибо, Ренате».